Глава восьмая. Хьюи что-то строгал, сидя на голом полу перед Эбби. Для девочки, чтобы не замерзла на линолеуме, он принес из спальни старое покрывало. Малышка прижимала к груди Барби, словно боясь потерять последнюю связь с домом. «Тебе лучше?» — спросил Хьюи. Девочка кивнула. «Немного». «Кушать хочешь? Лично я хочу». «Я тоже. Животик болит». «А ты что любишь?» — заволновался великан. «Есть колбаса, подушечки, капитан Кранч. Я их обожаю». «Я должна есть изюмные отруби». «Тебе нельзя подушечки?» «Нет». «Почему?» Задумавшись, девочка беззвучно шевелила губами. «Ну, когда ты ешь, сахар из еды попадает в кровь. У тебя в организме есть специальное вещество, которое этот сахар убирает, а у меня нет. Сахара становится все больше и больше, и я начинаю болеть. Если я болею сильно, могу лечь спать и никогда не проснуться». Страх омрачил лицо Хьюи, словно тень упала на огромную скалу. «Именно так случилось с моей сестрой», — беспокойно потирая огромную щеку, проговорил он. «Я отдал бы тебе свою кровь, чтобы убрать сахар. Поэтому мне и делают уколы. Иголки не люблю, но болеть тоже не хочется». «Ненавижу иголки», — с жаром воскликнул Хьюи. «Ненавижу, ненавижу». «Я тоже». «Ненавижу иголки», — не унимался великан. «Они бывают большие и маленькие», — сказала Эбби. «Меня колют самыми маленькими. А некоторые другие лекарства уже большими. Самыми огромными кровь берут, а иногда мой папа делает уколы в спину, в позвоночник, а иногда прямо в нерв. Это больнее всего, но он так делает, чтобы ушла другая боль, еще сильнее и опаснее». «Откуда ты столько знаешь?» «Ну, — пожала плечами Эбби, — мне папа с мамой все рассказывают, а в школе говорят, что я разговариваю как взрослая». «А когда вырастешь, доктором станешь?» «Угу, летающим доктором». «Ты что, летать умеешь?» Глаза великана стали совсем круглыми. «На самолете, глупый». «А-а-а». «Животик до сих пор болит». Хьюи от страха даже рот раскрыл. «Поиграй пока с куколкой, а я насыплю столько подушечек, сколько ты в жизни не видела». Не успела девочка напомнить, что ей нельзя подушечки, великан бросился на кухню, но, спустившись на три ступеньки, встал как вкопанный и схватился за голову. «Черт, черт, черт!» — бормотал он и, вернувшись к Эбби, поднял с пола Нокию. «Джой!» — велел повсюду носить его с собой, специально запасную батарею дал. Девочка проводила телефон взглядом. Только собралась по совету мамы в полицию позвонить. «Скоро вернусь», — пообещал Хьюи, — «и соскучиться не успеешь». Он ушел на кухню, оставив малышку наедине с ножом и бесформенной чуркой. Эбби увидела широкую спину великана. Он открыл шкафчик, а потом исчез, и послышался скрип дверцы холодильника. Девочка выглянула в грязное оконце. На улице темным-темно. Темноту она ненавидела, однако в ушах эхом раздавался голос мамы. «Беги с телефоном в лес и спрячься». Она бы не сказала так, если бы хотела, чтобы Эбби осталась с Хьюи. Только что делать в лесу? Малышка не знала ни дороги домой, ни далеко ли ей идти, а без телефона никому не позвонишь и на помощь не позовешь. С кухни донеслись звон посуды и негромкое пение. Хьюи нравился девочке, но он чужой, а папа много раз говорил, чужие могут быть плохими, даже если кажутся очень милыми. Хотя Эбби было жаль неуклюжего великана, всякий раз, перехватывая его взгляд, она с трудом сдерживала смех. Казалось, сердце щекочет огромный мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. Пара секунд, и новый знакомый принесет целую миску смертельно опасных подушечек. Зажмурившись, Эбби представила мамино лицо. Что бы она сейчас сказала? «Беги». Прижимая к груди Барби, девочка нерешительно шагнула к двери. Обернувшись, она увидела, как по полу колышется тень Хьюи. Доля секунды, и Эбби на пороге. Взяла сумку-холодильник, которую оставила мама, и бесшумно выскользнула из лачуги. Криво усмехаясь, Джо Хикке наступал на Карен. Нужно выдержать его взгляд и говорить как можно спокойнее.

Тонкий край заточен до такой остроты, что человеческую кожу режет не хуже, чем мякоть персика. Расправив плечи, Карен снова посмотрела в зеркало. Куда же спрятать скальпель? Немного поразмыслив, она острым кончиком опустила его в распущенные волосы. Но надо же, держится. Повернула голову направо, потом налево. Лезвие вроде не видно. А вот на ощупь... Карен осторожно коснулась волос. Да нет, ну слишком очевидно. Стоит Хикки погладить ее по голове, и он тут же обнаружит скальпель. Аккуратно достав лезвие из гущи волос, Карен поднесла его к глазам. 18 сантиметров пластика и хирургической стали, плоский, как ключ, и легкий, как карандаш. В руке не спрячешь, слишком длинный. Повернувшись к зеркалу спиной, она через плечо взглянула на свое отражение. Между ягодицами расщелинка, в нее Карен и опустила скальпель ручкой вниз, чуть ли не впервые в жизни радуясь, что весит несколько больше нормы. Холодному лезвию там явно не место, зато серебристый кончик виден лишь со стороны копчика. Теперь остается только на удачу надеяться. Открыв шкафчик для грязного белья, Карен встала на цыпочки. На верхней полке хранились вещи, которые она почти не носила. Именно там лежит то, что ей нужно. Нашла. Покачивая бедрами, Карен натянула бордовый комплект, который в прошлом году купил муж. Верх напоминал продукцию Вандербра. Поднимал скромный бюст, делая его похожим на пышные формы спасательниц Малибу. Тесные трусики, треугольничек бордовых кружев, едва прикрывали промежность. Карен чувствовала себя похожей на французскую шлюху. Отлично, то, что нужно. Озаренный лунным светом Хьюи прошел мимо притаившейся в чаще девочки. «Эбби!» — кричал он. «Но почему ты убежала? Не пугай меня!» Малышка посмотрела на Барби, которая лежала на сумке-холодильнике. Не в колючки же ее бросать. Шуметь нельзя, а исцарапанная в кровь ножки больно саднит. В темноте сидеть не хочется, но стоит выйти на свет, и Хьюи тут же поймает. Вот он остановился, в 20 шагах, и смотрит на темную стену деревьев. «Эбби, ты где?» Сколько сможет прождать в темноте, девочка не знала. Вообще-то, при обычных обстоятельствах лес ее не пугал. По большому счету, дом Эбби тоже стоял в лесу. Но ночевать среди деревьев одной не приходилось, только с папой, когда в лагерь Покахонтас съездили. А сейчас звуки такие, что в дрожь бросает. По деревьями кто-то скребется, броненосец или, может, опоссум. Эбби знала одного опоссума. Он жил у дома Кейт Мосби, ел кошачий корм, а однажды подрался с кошкой. Оскалил длинные, как иглы, зубы и страшно зашипел. Если такой опоссум к ней подкрадется, Эбби точно на месте не усидит. А страшно из-за диабета. Пока сахар вроде бы в норме, но ведь мамы рядом нет, значит, и проверить некому. Если он, как говорит папа, подскочит и начнет кружиться голова, нужно будет сделать укол. Самой? Эбби еще ни разу не пробовала. «Выходи!» — дико закричал Хьюи, схватил палку и на глазах у перепуганной девочки стал ворошить кустарник. Никого не обнаружив, он зашагал к чаще. Девочка с тоской посмотрела на лачугу. Из окон лился свет, желтый и такой уютный. Вот бы оказаться там, где нет зверей и страшных жуков. Ночной ветерок принес рассерженный голос великана. «Ночью в лесу опасно. В темноте рыщут волки и медведи. Без меня тебе не спастись». Обхватив себя руками, девочка старалась не слушать. «Возможно, в этом лесу есть медведи, но волков точно нет. Их давно охотники перебили». «А еще змеи!» — гнул свое Хьюи. «Злые, скользкие змеи ищут в темноте теплых, вкусненьких девочек». У Эбби по спине прошел мороз. «В Миссисипи действительно водятся змеи. В Покахонтас вожатые много про них рассказывали. Есть мокасиновые змеи, водяные щитомордники, карликовые гремучники и королевские аспиды. В лагере Эбби видела королевского аспида. Он грелся на солнышке, лежа на скале у ручья.

С величайшей осторожностью она провела по всей длине скальпеля, пока не нащупала липкую от пота ручку. Ловко подцепив, женщина вытащила его из тайной норки и зажала в кулаке. «Ну, давай!» — в голосе Джо послышалось нетерпение. Описав полукруг, правая рука Карен вернулась к груди. Подняв кулак к подбородку, она присела на колени. «Лучшие позы для орального секса не придумаешь». «Ну, наконец-то!» — прохрипел похититель. «Нужно сесть поудобнее и поустойчивее, чтобы Хикки при первых же признаках опасности не сбросил». Продолжая взводить набухающий конец, Карен сначала одну, потом другую поставила ноги между бедер Джо. «Поцелуй его». Стиснув левую руку, Карен прижала лезвие к уретре и воткнула буквально на пару миллиметров. Боль от укола Хикки почувствовал лишь через несколько секунд. «Смотри сюда, Джо!» — холодно велела Карен. «И не делай резких движений. Дернешься — тут же потеряешь предмет своей гордости». Брюшные мышцы напряглись. Похититель поднял голову. «Что? Не знаю, чем ты там занимаешься, но мне больно. Держу скальпель у твоего пениса». Карен приготовилась. Сейчас он испугается и резко отпрянет. Пошевелиться боишься, правда, Джо? За долю секунды смущение в карих глазах уступило место шоку. Увидев скальпель, похититель наконец понял, в чем дело. Пропахшее табаком тело напряглось, Хикки будто окаменел. «Какого черта?» — громким шепотом начал он, поднял руку, чтобы ударить взорвавшуюся нахалку, но духу не хватило. Заглянув в глаза, Карен увидела страх, потрескивающий в них слабыми электрическими разрядами. Абсолютная власть пьянила и кружила голову. Всего несколько секунд, и из дрожащей от ужаса жертвы она превратилась в хозяйку положения. «Приставь, Карен, к его виску пушку!» Хикки рассмеялся бы ей в лицо, а вот возможность лишиться мужского достоинства не на шутку напугала. Нетрудно представить, как бешено бьется его сердце. «Это скальпель номер 10 из набора от Барт Паркер», — объявила Карен. «Мы им обычно занозы вырезаем. Но твои причиндалы я отсеку с такой же легкостью и огромным удовольствием. Да и боли ты не почувствуешь. Так, небольшое жжение». «Я тебя убью», — без всякого выражения проговорил Хикки. «И твою девчонку тоже». Скальпель вонзился еще на миллиметр. Потекла кровь. «Подожди!» — перекосившись от страха, заорал Хикки. Его лицо стало смертельно бледным. «Ты теряешь кровь, Джо, так что слушай внимательно. Сейчас возьмешь трубку, позвонишь двоюродному брату и велишь немедленно привезти сюда Эбби». Темные глаза метались от лица Карен к лезвию. «Ты не посмеешь. Только попробуй, и твоя дочка умрет». «Еще как посмею». Сердце то колотится, как бешеное, то судорожно замирает, только бы в самый важный момент не остановилась. «Еще как посмею, а ты, если выживешь, до конца жизни будешь писать через катетер. Женщинам больше не придется ходить рогаткой или давиться, когда ты вставляешь по самые гланды». Ей показалось, что в карих глазах действительно мелькнул страх. Так или иначе, Хикки мгновенно с собой справился. «Да у тебя рука дрожит, неужели не чувствуешь? Ну давай, звони». «Чертовы бабы, собственной тени боитесь». В циничных словах было нечто, разбередившее старые раны Карен. В лице мерзкого похитителя она всем мужчинам мира отомстит. Левая рука машинально сжала пенис Джо, да так сильно, что он стал синюшно-багровым. «Знаешь, я 6 лет операционной медсестрой проработала, так что мне тебя кастрировать, что индейку на Рождество разделать. Я не Лорена Бобит, которая ножом отрезала пенис спящего мужа в отместку за жестокое обращение, и дружка твоего на место ни один кудесник не пришьет. Отгадай, почему? Потому что пока ты мажешь кровью мои перкалевые простыни, брошу его в миксер и нажму на кнопку. Так что звони, мать твою». «Успокойся». Хикки схватил телефон, лежащий на прикроватном столике.